После очередного этапа съемок опечатал материал. Чисто на всякий случай. Положено так. И отправился к себе в кабинет, вооружился подоспевшим с утра топографическим планом, выданной мне в собственность неподалеку от Хабаровска местности, и линейкой, и принялся планировать свое будущее место жительства. Родному деду похвастаюсь. Завтра к нему на дачу отправимся семьями дружить. Кроме семейного рода, которого дед Паша мудро решил высочайшему глазу не являть. «Вот тут, стало быть, пятиэтажечка, начертил. Нам с тобой трешки хватит?» — поднял глаза на Виталину, которую в планы, конечно же, посвятил. «С милым раешь ваше!» — эротично потянувшись, прощебетала она. «Приятно», — оценил я. «Давай четырехкомнатную лучше. Вдруг кто в гости приедет?» Под гостей же еще одна квартира на площадке, две оставшихся и снизу, и сверху охрана. На первом этаже тоже пара квартир под них. Остальное отойдет работникам спецНИИ и прочим сотрудникам. Вот тут у нас производственное здание под мои нужды, монтажная студия, кабинеты важных шишек. Дальше у нас НИИ. Чисто для удовольствия послюнил карандашик. «Еще пара пятиэтажек. Кем заселить найдем?» «Поликлиника», — подсказал Виталина. «Поликлиника», — подтвердил я. «Первый этаж, номер 3, под нее отводим. Пятины номер 2 и 4, столовая, ресторан. Магазин выстроим отдельным зданием, типа торговый центр. Двух этажей нам хватит. Не вот сюда воткнем, чуть подальше, потому что туда по пропускам через КПП опускать будут». «Еще дальше ТЭЦ. Типографию перевозить не буду, пусть здесь остается. А вот здание для мультипликаторов нужно. Дистанционно контролировать такой процесс я не смогу». «Ленина сюда поставишь?» — хихикнула Вилка, ткнув получившийся между зданий пустой квадрат. «Конечно», — подтвердил я. «А вокруг вождя будут клумбы, скамеечки, детские игровые площадки и, конечно же, сцена для публичных мероприятий». «Блин, дети же!» — почесал карандашом в затылке. «Значит, сюда лепим детский сад, школу и ДК. Проекты наши возьмем, потемкинские. Мне нравится, как здесь получилось». «Ты же просто копируешь здешний административный кластер», — заметила очевидная Виталина. «Зачем заново рисовать? Все чертежи вон в сейфе лежат». «Чисто ради удовольствия», — признался я. «Но есть и нюанс. Здесь мы строили, опираясь на доступные мощности, с постепенным масштабированием. Поэтому компоновка здания мне не совсем нравится. А тут, с учетом накопленного опыта, и по генеральному плану строиться будем. Еще, получается, нужна детская поликлиника. Дальше у нас здоровенный парк с фонтанами, аттракционами и многокилометровыми маршрутами для пешей ходьбы, вписанные в естественный лесной покров. Палочки лыжные выдавать будем под 5-рублевый залог, чтоб не воровали. Ходьба с ними нынче в моде. Члены политбюро занимаются и другим велят. Полезно. Отдельно зона зимних забав. Лыжным и санным спортом заниматься. Там сопочка как раз. Канатную дорогу поставим, пункт проката инвентаря и здание для обогрева со встроенной кафешкой. Горяченького попить. Переместился обратно, ближе к жилому массиву. «В принципе, инфраструктура здоровенная получается, значит, народу можно заселить побольше. Масштабируем жилую зону, не забывая добавлять во дворы игровые площадки и хоккейно-футбольно-баскетбольные коробки. Теперь получаем дефицит школ, детских садов и поликлиник. Это нам не надо, поэтому добавляем сюда, сюда и сюда». Тут отдельная больница со стационаром. Недостаток магазинов теперь, значит, еще парочку торговых центров лепим. И не забываем о маленьких гастрономах шаговой доступности. Оп! Еще же нужен мусорный полигон и кладбище с церквушкой. Кладбище вот сюда, мусорный полигон сюда, на противоположный конец и подальше. «Полноценный город получается», — заметила Вилка. «Получается так», — подтвердил я и пропел. «Город-сказка, город-мечта. Попадая в его сети, пропадаешь навсегда. А вот тут очистные сооружения воткнем от жилого массива подальше. Еще почта нужна, милиция и пожарная часть, — подсказала она. — А еще КГБ и отдельное здание твоим безопасникам. — Верно, — подтвердил я. — Выделяем под них участки здесь, здесь и здесь. Еще здание с узлом связи. У нас же повальная телефонизация. Этим товарищам где-то обитать нужно. Под станции и канализации специально обученные люди потом расставят. Я пока не умею. Они же добавят остальное. Я же начинающий градоправитель. Многого не знаю. Дальше крытый стадион 1000 на 5 мест. Соревнования проводить. К нему пристраиваем дюдж. Навьем молодыми спортсменами, это дело почетное. Парочка стадионов открытых теперь, летних, с возможностью заливать каток на зиму. Отложив карандашик, пребывался будущим городом спутником Хабаровска. С натяжкой, так-то просто район в десятки километров от городской черты. «Транспорт», — предположил Вилка. «Точно!» Хлопнулся по лбу. «Вот тут у нас будет таксопарк, здесь депо. Остановки вот здесь, здесь», — наставил кружочков. «И железнодорожная станция. Еще у нас уровень жизни будет расти сказочно, и вместе с ним придет насыщение личным транспортом. Посему раскидываем пачку гаражных кооперативов». «Стоп! А куда столько населения девать? Им же где-то работать надо». «Ладно, погуляем по министерствам, порешаем за заводы потребительских товаров, оборудование. На свои за бугром куплю, если своего не наскребем. Промышленный кластер у нас будет вот здесь, поближе к железяке. Ну и хули мелочиться тогда. Вот тут колхозик средней степени достатка есть. На его базе огромный совхоз развернем. Будет наш город мечты и кусок Хабаровска кормить». «Опыт у нас теперь хоть отбавляй, справимся!» «Видел бы ты себя!» — протянув руку, с теплой улыбкой погладила меня по щеке Виталина. «А что со мной?» — чмокнул я в ладошку. «Последний раз я тебя таким счастливым видела, когда мы только в колхоз переехали!» Улыбка девушки стала еще шире. «Перемен требуют наши сердца!» — ответил я цитатой и убрал план в сейф. Пусть отлежится до утра, вдруг еще что вспомню.